Глава 20. Лето в Куракине. Перемена нашего летнего места пребывания невольно изменила круг знакомства и привела к сближению с несколькими семьями мамонтовского рода. Переезд из дачного места в усадьбу дал более гостеприимный уклад нашей общей жизни. Вызван был этот переезд болезнью нашей сестры Любы. Она в продолжении нескольких лет страдала острым ревматизмом, ежегодное возвращение которого врачи искали в сырости, тянувшей по вечерам из глубоких, заросших оврагов Кунцево. Я уже упоминала, что усадьба Куракина лежала по Ярославской железной дороге. Стояла она в нескольких верстах от полустанка Тарасовка, на полпути к Троице-Сергиевой лавре, как раз между мытищами, снабжавшими город Москву питьевой водой, и дачным поселком Пушкиным. Решив покинуть Кунцево, мамочка начала снова предаваться своей мечте купить собственную усадьбу тургеневского типа. Но получила обычный отпор со стороны нашего отца, не признававшего земельной собственности для людей, которые не обрабатывают землю своим трудом. Как торговый человек, он признавал для себя лишь городскую собственность, строил доходные дома, выстроил заведение для глухонемых и галерею для собрания картин русской живописи и считал это принципиально правильным. Мы старались понимать его точку зрения, но не могли не сочувствовать мамочке и не огорчаться. Куракино было усадьбой средней руки. Дом был бревенчатый, штукатуренный, одноэтажный, с дюжиной окон в длину фасада, с мезонином, с тремя крытыми террасами со стороны двора, по которому подъезжали к дому, огибая круглую лужайку, обрамленную кустами пионов и флокусов. С противоположной стороны, выходящей по направлению к реке Клязьме, с большого открытого балкона, над которым висел подпертый деревянными колоннами балкончик мезонина, вели ступеньки в парк. Были здесь и старинные липовые аллеи, и много лужаек, среди которых высились громадные плакучие березы и группы сосен. Множество было кустов сирени, шиповника, жасмина, жимолости. Был и пруд, покрытый кувшинчиками с плакучими ивами на чужом берегу. Соловьи по веснам щелкали все вечера и ночи. Днем щебетали и пели всевозможные птички. Из-за Клязьмы, до которой шел громадный заливной луг, куковали кукушки. Было солнечно, просторно, уютно. В верстах в двух вверх по речке, неподалеку друг от друга, много лет назад поселились брат и сестра с семьями Сергей Владимирович Алексеев и Вера Владимировна Сапожникова. Последней в наше время уже не было в живых. На ее даче, на самом берегу Клязьмы, жил ее сын Владимир Григорьевич, женатый на кузине своей Лилише Якунчиковой, которую мы с детства любили. Ребятишки у них тогда были еще маленькие. Владимир Григорьевич купил Куракино, прилегавшее к земле его шелковой фабрики. Куракино решено было сдавать, чем наши родители с радостью воспользовались. Наша семья жила в нем не менее 30 лет и относилась в душе как к своей собственности. Многое за те годы переменилось и у Третьяковых, и у Сапожниковых. Я жила там девушкой всего 7 лет и одно лето, приехавшей из Германии, когда Саша был приглашен профессором в Московскую консерваторию. Мне там жилось уютно и тепло, но настоящая привязанность к Куракину была всегда и сохранилась у сестры Саши Боткиной и отчасти у двух младших сестер Любы и Маши. Ведь мы переехали туда, как я уже говорила, весной 1880 года, и мне тогда было 13 лет, а младшему брату, нашему Ване, не было и 2. Я вышла замуж весной 1887 года, Саша — осенью 90 года, Люба летом 93-го и Маша зимой 97-го, за год до смерти обоих наших родителей. Саша жила там каждое лето со своими дочками Шурой и Тасей, и при жизни родителей, и после их смерти чуть ли не до революции. В силе привязанности к какому-нибудь месту число прожитых там лет играет в большинстве случаев большую роль, не говоря уже о привычке. После этого небольшого лирического отступления продолжаю описывать. Напротив нашего дома, на другом берегу Клязьмы, в березовом лесу, стояла маленькая бревенчатая дачка. Там жили Кукины, Николай Семенович, служивший бухгалтером у Сапожниковых, и жена его, Авдотья Александровна, которая с молодых лет была своим человеком в доме Веры Владимировны Сапожниковой. Позже буду еще упоминать о них. Любимовка, скорее усадьба, чем дача, Сергея Владимировича Алексеева, стояла у большой дороги, идущей от Троицкого шоссе. Сначала пересекая реку, затем через лес и заливной луг, описывая полукруг, она прямо вела к фабрике Сапожниковых, где река наша была запружена большой плотиной с проездным мостом. Дом Алексеевых был помещичьего типа, со смежными флигелями по бокам. Во дворе по левую руку лужайки находились службы, а по правую стоял двухэтажный бревенчатый театр с большой сценой и зрительной залой в два света. Сбоку по коридору шли уборные для актеров, а над нами во втором этаже были комнаты для гостей. В 10 минутах ходьбы через парк была деревня Комаровка, где Алексеевы построили и содержали постоянную лечебницу, во главе которой стоял Владимир Акимович Якубовский, талантливый врач, человек умный и привлекательный в обращении со всеми, особенно с больными. У большой дороги на берегу Клязьмы и недалеко от дома стояла длинная деревянная церковь с невысокой колокольней. В ней служились всенощные и обедня по воскресеньям и праздникам. Церковь принадлежала к усадьбе, но ходили в нее и крестьяне деревень Тарасовки и Комаровки, а также съезжались и все соседи. Мы приезжали на нашей лодке, которая называлась «Чайка». Церковь состояла из основной часовни и двух пристроек. Сколько замолила грехов там милая тетя Манечка в Троицын день, окропляя своими святыми слезами каждый цветочек своего букета. Родители наши летом в церкви не бывали. Отец уходил на долгие прогулки по всем праздникам с раннего утра до обеда, а мамочка в тишине играла на фортепиано или писала письма. Все Алексеевы приходили к обедне. Нас поражала роскошь и количество нарядов у девочек. Им можно было дать гораздо больше лет, чем было им на самом деле. Даже младшие девочки Алексеевы были всегда разодеты и носили массу колец и украшений. Это было для нас ново. Третий сын, Юра, лет 11, прислушивал в алтаре и оттуда через полуоткрытую дверь заглядывался на барышень. Я знала, что я ему нравлюсь, и мы весело переглядывались. Самый красивый и симпатичный впоследствии был для меня Юра, бедный. Через 40 лет он стал в Крыму одной из самых несчастных жертв революции. После обедни нас иногда звали к себе Зина и Нюша. Они были милые и сердечные. Зина была очень серьезная, а Нюша веселая. Видались мы недостаточно часто, чтобы подружиться, но были в хороших отношениях. Сергей Владимирович, небольшого роста, бритый, типичный Алексеев, с выдающейся вперед пухлой нижней губой, которую из 9 детей унаследовало 3, Костя, Нюша и Борис, особенно первый, что и составляло характерную особенность его лица на сцене. Сергей Владимирович женился, как говорили в Москве, на красавице Яковлевой. Звали ее Елизаветой Васильевной. У нее были удивительно красивые серые грустные глаза, серебристые волосы, лицо матовое, бледное. Ходила она, раскачиваясь и сгорбившись, и на первый взгляд казалась немолодой. Но это впечатление исчезало при первом же разговоре с ней и при ее милой молодой улыбке. Каждую ночь по нескольку раз она обходила все детские и спальни старших детей, впоследствии даже женатых, крестила их, покрывала, потом часами записывала, что надо завтра купить для каждого ребенка, любимое сладкое или нужные ребенку вещи. Ежедневно ездил в Москву посланный, привозивший горы пакетов. Мать требовала беспрекословно от детей только одного — съесть ежедневно огромный бифштекс. По ее глубокому убеждению, это прибавляло в организме сил для его максимального роста. Этого она достигала, во всяком случае, в трех старших сыновьях и в Любе. Остальные дети, как и сами родители, были не выше среднего роста. Станиславский выглядел почти великаном на сцене. Елизавета Васильевна хотела охранить своих детей от развлечений вне дома. Чувствуя склонность их к театру, выстроила постоянные театры, сначала в Любимовке, а позже и в своем доме у Красных Ворот, который был роскошнее оборудован, чем первый. Она достигла своей цели. Молодежь устраивала по нескольку спектаклей в год. У Володи и Кости гостило всегда много товарищей. У девочек же товарок не было видно, им было всего веселее в своей компании. Жизнь их, двух братьев и двух сестер, вертелась вокруг театра. Они этим не только развлекались, но этим жили. Девочки спрашивали нас, не захотим ли мы тоже принять участие. Мы ответили, что это зависит от наших родителей, которые поблагодарили и отклонили. Я знаю, что отец считал участие в спектаклях ядом для меня, что я могу пожелать пойти на сцену, чего бы он никогда не допустил. Позже он воспротивился, о чем я уже рассказывала, несмотря на убеждения Чайковского и Лароша, моему поступлению в консерваторию в класс специальной теории, несмотря на то, что носился с моей музыкой, особенно с моими импровизациями. Раньше этого он долго противился пригласить нам учителя рисования. И когда Наталья Васильевна убедила его сделать это для развития глаза, согласился на приглашение Василия Семеновича Розанова, знаменитого учителя и плохого художника, о котором отец отзывался как о художнике, опоганившем все присутственные места, опоганившего своими портретами царей. Радовался, поддразнивая нас, что Василий Семенович, по крайней мере, из вас художниц не сделает. Всех художниц надо на первой осине повесить. Одна была приличная, Роза Боннер. Да и то годилось писать одних коров. Отец, любивший искусство во всех его проявлениях, доходил в нашем воспитании до абсурда, граничившего с деспотизмом, который увеличивался с тем, как мы вырастали. Вспоминаю, как Мария Константиновна Киричко рассказывала не без ехидства, что сыновья Анны Владимировны Кисловской искали себе невест под условием, что они никогда не ездили верхом, не играли в любительских спектаклях и не ездили на балы. Девочки Третьяковы были бы для них самыми подходящими. Мария Константиновна смеялась, отлично понимая, как бы мы встретили этих женихов. Вся семья Алексеевых была музыкальная, в особенности Володя, Нюша и Люба. Володя никогда не играл на сцене, но, будучи весьма недурным пианистом, вел музыкальную часть спектаклей. Исполнялись большей частью оперетки. У девиц были милые голоса и большие способности к сцене. У Зины талант драматический, у Нюши — инженю, у Кости же громадный режиссерский дар и тонкий комический талант. Всего более осталось из тех годов в памяти моей исполнение в один и тот же вечер «Мадмуазель Нетуш» и «Маскотта». В первой Зина, во второй Нюша и в обеих Кости. и сейчас слышу в ушах, как он внетуш в испуге бормотал: «Мать-настоятельница, мать-настоятельница!» Около середины 80-х годов работал в лечебнице в Комаровке студент Костя Соколов, интересный, красивый и симпатичный. Он проводил все свободное время в Любимовке и начал участвовать в спектаклях. У него оказался громадный опереточный талант. Люди постарше сравнивали его тогда со знаменитым Радоном. Последним спектаклем, который я видела у них в Москве у Красных Ворот, было чудесное исполнение «Микадо» Гильберта и Сюливана. Пишу о Любимовке, и доме их у Красных Ворот так много, ибо там зародился Московский художественный театр. Теперь хочется сказать кое-что о судьбе некоторых из детей Алексеевых. Зина годом раньше меня вышла замуж, разумеется, за самого интересного из всех, кто у них бывал, за Костю Соколова. У Зины в год моей свадьбы родилась дочка, тоже Зина, вышедшая впоследствии замуж за одного из сыновей Виктора Михайловича Васнецова. Я навестила Зину и восхитилась лишний раз ее замечательной душой, силой воли и убежденностью. Соколовы скоро поселились в своем имении Воронежской губернии. Он лечил и вместе с Зиной устраивал любительские спектакли самого серьезного характера, в которых играли крестьяне и они сами. Были они идеалистами чистой воды. Володя женился очень молодым, на высокой, изящной, красивой, молоденькой дочке пушкинского подрядчика Прасковьи Алексеевне. Молодые круглый год жили с родителями Алексеевыми. Ребятишки у них рождались один за другим. Уже когда я была замужем и жила в Лейпциге, Костя женился на Марусе Перевозчиковой, сестре своего товарища Дмитрия Петровича. Маруся стала впоследствии чудеснейшей актрисой Московского художественного театра, актрисой Лилиной. Встречалась я с нею на балах в 1885-86 годах. Я была очарована ею. В половине 90-х годов стало бывать в Любимовке гораздо больше молодежи. Соседи — Штекер, где были два молодых человека — Андрей Германович и Роберт Германович, и симпатичная девица Мария Германовна, чудесно без устали танцевавшая немецкий вальс. Появился новый друг у Кости, Александр Андреевич Корзинкин, культурный, милый. Он был сыном Андрея Александровича Корзинкина, женатого на Рыбниковой, отец которой собрал, как помнится, русские былины и песни. Страшно любил Александр Андреевич музыку, литературу, театр и с Константином Сергеевичем основал Шекспировское общество. Константин Сергеевич и Александр Андреевич изредка приходили по вечерам к нам в Куракино. На прогулках по парку моим кавалером всегда бывал Александр Андреевич. Стал он бывать у нас зимою в Толмачах, носил мне книжку за книжкой, и я ему много играла. Познакомились мы и с его очаровательной сестрой Еленой Андреевной, которая бывала и у нас, и на всех обедах и спектаклях у Алексеевых. В 1886 году, летом, было великое торжество в Любимовке, серебряная свадьба родителей. А годом раньше Нюша вышла замуж за Андрея Германовича Штекера, и был обед за обедом, спектакль за спектаклем. Я проводила на этих празднествах все время с Корзинкиным, с которым подружилась. Все наши отцы-купцы ездили в Москву в вагонах, специально для них устроенных из вагонов третьего класса, но с новыми полированными скамейками. Набиралось купцов наших, начиная от Пушкина, Тарасовки и других станций, несметное количество. Это стало клубом. Отец наш привозил много рассказов, сплетен, но бывали серьезные разговоры о политике и делах. Это было даже развлечением. Как-то отец приехал и говорит мне: «Меня все поздравляют своей свадьбой с Александром Андреевичем Корзинкиным». Я так изумилась, так как была далека от этой мысли. Ты с ним, может быть, кокетничала при ком-нибудь или вообще? Нет, папочка. А почему? Потому что он слишком хороший. Другой раз мамочка говорит, папочка беспокоится. Он сказал, что если Роберт Германович Штекер сделает Веруше предложение, и она примет, то меня живого в гроб уложит. А почему? Почему папочка не сказал? А потому что он немец. Ты с ним не кокетничаешь? Нет, мамочка. А почему? Потому что он слишком неинтересный. И мне кажется, оба родителя убедились без слов в моей постоянной мечте о Веймаре, о Зелоте. Тем более, что я много разбирала религиозного листа.